Глава 30. «Ну, хоть в этот раз прислали кого-то стоящего», — неожиданно приветливо улыбнулся мне Павел Наумов. «А то вечно пытаются подсунуть в подмогу отряды, которые ничего не смыслят в настоящей охоте. Я, конечно, рад, что мы не собираемся враждовать, но я ожидал иного при нашей встрече», — честно признался я парню. «А, ты о том, что победил меня на ринге», — рассмеялся наследник рода Наумовых. «Ну да, было такое. Если бы ты сразу после этого попался мне, то, скорее всего, все переросло в новый конфликт. Но прошло время, и я немного остыл». «Точно?» — с подозрением посмотрел я на него. «Точно, точно!» — закивал Павел. «Но от еще одного спарринга я бы не отказался. Ну а если так?» Тут он подошел ко мне и, с учетом его роста, прямо-таки навис надо мной. «Если Лизу обидишь...» «Я же тебе все кости переломаю». «А мне казалось, в вашей семье весьма напряженное отношение», нисколько не испугавшись его угрожающего вида, спокойно ответил я. «То, что внутри семьи, это внутри семьи», отступил на шаг Наумов. «Но за своих мы все равно других порвем, и, поверь, я это точно смогу». «Верю», — серьезно посмотрел я на него. На этом Павел от меня отстал, и дальше мы согласовывали наши совместные действия. Пока что нападение было лишь предположительным, и далеко не факт, что оно случится именно сегодня. Но раз уж мы оказались здесь, то и просто стоять в сторонке, пока остальные занимаются делом, было бы неправильно. Более того, мой род и род Наумовых — союзники, и помочь дружественному роду было правильным. Вмешиваться в их охоту я даже не думал. У Наумовых на этот счет был очень серьезный пунктик, и если они сами не пригласят нас присоединиться, то лучше даже не двигаться в эту сторону. Из того, что я увидел, выходило так, что из-за того, что металл добывался с монстров аномалии, больше всего похожих на крупных волков, то добывать его все время просто не получалось. Более того, металл нужен был от взрослых особей, только тогда он подходил для целей промышленности. Волков было достаточное количество, чтобы обеспечить постоянное поступление материала. Но необходимо следить за их популяцией и не допускать сильных перекосов в ту или иную сторону. По сути, эти монстры-аномалии были своего рода овцами, с которых стригли шерсть. Да, и такое порой встречается в аномалиях. В итоге, вокруг ареала обитания волков была возведена закрытая зона, которая не позволяла им выбраться наружу. И в то же время это облегчало контроль над ними. А дальше уже Наумовы по собственной методике определяли, кто из волков достаточно созрел, чтобы устроить на него охоту. Молодняк они не трогали, а еще зачем-то давали шанс хищнику атаковать охотника. Впрочем, это же Наумовы, а они предпочитали максимально честную охоту. Наши же недоброжелатели как раз должны были ударить по этой ферме и нарушить поставки металла. Поэтому бойцов рода Наумовых здесь было на порядок больше, чем обычно. Ну а мы были посланы для их усиления. Тем более сами Наумовы больше специализировались именно что на охоте и отражать атаки других людей не их профиль, чтобы успешно с этим справиться во время нападения. Никто не хотел понапрасну рисковать, и именно поэтому я и мой род взяли эту задачу на себя. В этот раз я с собой учеников брать не стал, решив, что им лучше будет разбираться со своими духами и подтягивать физическую подготовку, которая пока что была не на том уровне, что мне хотелось от них видеть. Мы же тем временем развернули свою станцию с дронами и заставили их патрулировать окрестности. Помимо этого, я выделил Павлу и его людям отдельный канал в нашей тактической сети, и по этой причине пришлось отдать им во временное пользование часть нашего оборудования. Наши наработки на этом поприще были получше других аналогов. Да и сам Павел дал слово, что по завершении задания все вернет обратно. Полагаться только на дронов я не стал. Кто знает, какими возможностями обладают наши противники. Если уж они могут без относительных проблем пробраться внутрь аномалии, то и от наблюдения дронов должны быть укрыты. Так что я попросил моих бойцов раскидать вокруг фермы небольшие дощечки, исписанные символами. Это были не полноценные духовные артефакты, а что-то вроде одноразовых амулетов. Будут действовать некоторое время, а потом сами разрушатся, не оставляя после себя никаких следов. Так что потом даже не определишь, было ли здесь вообще что-то. К самим артефактам были привязаны простейшие духи-соглядатые, которые не обладали особым разумом, чтобы отдавать им сложные команды. Их задачи были простыми. Они должны предупредить о том, когда кто-то окажется в поле их зрения. Я сильно сомневаюсь, что кто-то в этом мире додумался о защите от такого метода обнаружения. Просто не было ни у кого такой потребности, и отчасти это было даже хорошо. Первые два дня прошли довольно тихо. Насколько это, разумеется, вообще возможно в зоне, где постоянно происходит охота на монстров аномалии. Пусть это и была обязанность Наумовых, но, по сути, они натаскивали на этих противниках своих людей. Все же повадки волков им были давно известны, а, естественно, металлическая броня не давала возможности нанести удар куда хочешь. Необходимо попасть в одну из уязвимых точек, чтобы гарантированно ранить зверя. При этом сами волки тоже не были просто глупыми животными и не собирались так просто сдаваться на волю людей. По итогу это все превращалось в настоящее противостояние, когда еще бойцы Наумовых старались не нанести серьезного вреда шкуре монстра аномалии. Потом еще и разделкой всего этого занимались, чтобы добыть столь необходимый ресурс. С одной стороны, все это было весьма жестоко, а с другой, если дать волкам свободно существовать в аномалии, то рано или поздно они нападут на поселение людей и устроят кровавый пир. Так что тут сложно судить об этом однозначно. И также все это показывало, что человечество настолько приспособилось к аномалиям и их угрозе, что даже создает вот такие вот фермы, где выращивают необходимых монстров. И никого не смущает, что эта работа весьма опасная, и смертность даже среди бойцов Наумовых не на нулевом показателе. Все изменилось на третий день. Сначала все шло как обычно, настолько, что часть бойцов моего рода уже подумывала, как бы им присоединиться к охоте Наумовых. Более того, бойцы, благодаря связи между нашими родами, прекрасно знали друг друга, так что если бы ко мне обратились с этой просьбой, очень сомнительно, что я бы стал им в этом отказывать. И все же ответственность была на первом месте, и мои люди продолжали следить за окрестностями, чтобы ничего не пропустить. И тем не менее, наш противник смог подойти достаточно близко. Как я и думал, системы дронов просто не обнаружили людей под маскировкой, работающей на магии. Для визуального наблюдения они тоже оставались незамеченными. И поэтому даже с помощью духовного сокола я бы этих людей не увидел. А вот амулеты сработали как надо. Я не стал делать из них полноценную сигнализацию, которую услышали бы все в округе. Это было ни к чему. Куда лучше было то, что духи стали подавать мне сигналы о чем-то необычном, а дальше я с помощью тактической сети, объединяющей наши отряды, не привлекая внимания, сообщил, что мы уже не одни. Это позволило нам подготовиться к нападению и не потревожить наших недоброжелателей. Правда, удержать некоторые слишком уж азартные головы было сложно, но тут хотя бы Павел сдержался и позволил мне командовать этим этапом нашей операции. «Елена», — тихо позвал я полукровку, что все это время находилась рядом со мной, — «действуй». «Как прикажете, княжич», — довольно улыбнулась девушка, сорвавшись с места. Наши противники прошли отметку, которую я для себя отметил, и первый удар по ним нанести, по моей задумке, должна была Елена. Пока что противник все еще находился под маскировкой и, возможно, даже прикрывался щитами от возможных магических атак. Вот только Елена не использовала магию. Полукровке просто подчинялась кровь, и несколько пакетиков с этой жидкостью были заранее закопаны по периметру фермы. Мы, конечно, не могли охватить прямо все, но раз в несколько сотен метров для удобства Елены находился материал для атаки. И еще так повезло, что противник как раз проходил ровнехонько над одним из таких пакетов. Девушке лишь достаточно было подобраться поближе, чтобы взять кровь под контроль и атаковать. Я уже прекрасно изучил, как действуют маги. Пусть магия Земли здесь не была чем-то необычным, но большинство щитов делали купольными. А вот про то, что находится под ногами, думали в последнюю очередь. И поэтому, когда пакет с кровью взорвался, порождая кровавые осколки, они ничего не смогли сделать. Пусть это могло и не нанести им большого урона, но такого было вполне достаточно, чтобы сбить работу укрывающих их от нас заклинаний. Да и общий хаос позволял нам начать действовать первыми. Тут уже от меня никому никаких команд не требовалось, и все бойцы ринулись в бой, быстро распределяя между собой цели. Всего отряд противника состоял из 20 человек в броне удивительно высокого класса защиты. Как я и думал, взрыв крови оставил на них лишь царапины, да один маг держался за лицо, закрывая руками глазницу, куда прилетел один из осколков. Остальные же готовы были сражаться с нами. Они в любом случае понимали, что стычка неизбежна, но мы не дали им воспользоваться эффектом неожиданности. Использовать своих духов открыто при участии другого рода я не собирался, так что вновь использовал вселение Хилмара в перчатку. В данном случае мне не обязательно участвовать в первых рядах, ведь это обычные люди, а не какие-то монстры-аномалии. Своей целью я выбрал одного из наемников в броне класса танк. Вскрывать эту консервную банку долго, поэтому я и решил помочь своим бойцам справиться с этой проблемой. У этого мужчины доспех был настолько загерметизирован, что изначальная идея с тем, чтобы просто залить его водой, не дала никакого результата. Я только разозлил этого танка, и он было попытался броситься на меня, но его сбили с ног еще на первых шагах. Насколько бы мощными ни были доспехи такого класса, но все же они были из-за своей защиты неповоротливыми, и так быстро подняться с земли у наемника просто не получится. Я же, не обращая большого внимания на происходящее и полностью положившись на Елену со Светланой, начал стягивать к моему противнику воду. Вот он попытался подняться, но его захватили водные жгуты, которые стали притягивать наемника к земле. Разумеется, мужчина сопротивлялся, но я усилил свое воздействие, и по его броне пошла быстро разрастающаяся изморозь. А вот это должно быть больно, потому что мой противник вдруг задергался еще сильнее и даже сумел разорвать усилием руки один из жгутов. Этого я никак не ожидал. Как и не ожидал, что его броню вдруг начнет распирать, а из спины этого человека вдруг появятся костяные щиты. «Какого?» —